Глава 11. Гибель польского правительства под Смоленском, 10 апреля 2010 года. Вот уж где не было недостатка в теориях заговора, так в этой авиакатастрофе, причем на правительственном уровне. 10 апреля 2010 года под Смоленском разбился борт номер один Республики Польша. При крушении Ту-154М погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его супруга и целый ряд высокопоставленных польских политиков и военных. На борту воздушного судна находились 88 пассажиров и 8 членов экипажа, летевших на мемориальные мероприятия в Катынь, урочище в 14 километрах к западу от Смоленска, чтобы отдать дань памяти польским офицерам, расстрелянным в 1940 году по решению специальной тройки НКВД в соответствии с постановлением Политбюро ЦК ВКПБ. Расстреляно было 21 857 человек. Самолет, совершавший перелет по маршруту Варшава-Смоленск, при заходе на посадку упал в лесопосадке в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома «Северный». Поляки были приглашены в комиссию по расследованию авиакатастрофы и совместно с российскими специалистами участвовали в расследовании. Но спустя 6 лет после катастрофы, в 2016-м, по решению министра обороны Польши Антония Мацеревича, была создана комиссия по повторному расследованию катастрофы под Смоленском. Нужна она была для опровержения официальных результатов следствия и поисков доказательств теракта. В 2016 году даже была инициирована эксгумация останков жертв катастрофы. Спустя 7 лет, в 2023 году, новое руководство Министерства обороны Польши заявила, что созданная в 2016-м комиссия Мацеревича лгала и занималась растратой государственных средств. Настал день конца траты сотен миллионов на деятельность, которая не имеет ничего общего с объяснением причин катастрофы. Польская Минобороны пояснила, что единственным документом, определяющим ход и причины катастрофы, следует считать отчет комиссии по расследованию авиационных происшествий государственной авиации МВД Польши от 2011 года, то есть расследование, проведенное совместно с российской стороной. Несмотря на это, теории смоленского покушения до сих пор сохраняют определенную популярность в польском обществе, да и в российском тоже. Версии. Первое. Русские специально нагнали туману под Смоленском, чтобы разбился самолет, а потом добивали выживших в лесу. Второе. Диспетчеры специально завели самолет в землю. Третье. Это был спланированный теракт ФСБ, и самолет взорвали изнутри. Вариант этой версии – ФСБ сделал это в сговоре с премьером Дональдом Туском. Ни одна из этих версий не подтвердилась. А дело было так. 10 апреля 2010 года польское правительство и руководство обороны страны летели в Смоленск на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела. В 8:10 утра военный экипаж Ту-154М польских ВВС получает под роспись сводку погоды по маршруту. Там упомянуты все города, которые есть по пути, но нет самого главного, отсутствует сводка по погоде в аэропорту прибытия в Смоленске. А ведь от этого, вообще говоря, зависит, можно туда лететь или нет. Позволяет высота облачности сесть на этот аэродром или нет. Есть там горизонтальная видимость или нет и многое другое. Аэродром назначения – военный аэродром Смоленска, Северный. Одним из запасных аэродромов экипаж выбирает Витебск, который в тот день вообще не работает. Командир – 35-летний Аркадиуш Протасюк. На подходе к Смоленску диспетчер сообщает, что погода в городе стремительно ухудшается, со стороны Калужской и Тульской областей наползает густой утренний туман. На час раньше их в 9:15 в Смоленске садится польский Як-40 с журналистами. Наблюдая, как тот заходит на посадку, они идут слишком высоко над полосой, диспетчер дает им команду уходить на второй круг, но поляки команду не выполняют и благополучно приземляются. Следом заходит российский Ил-76, а погода продолжает ухудшаться, и русский командир, прекрасно знающий местный аэродром и подходы к нему, не рискует садиться в таких условиях. После двух заходов он уходит на запасной во Внуково. Облака опускаются на высоту 80 метров, горизонтальная видимость падает до 400 метров, условия для посадки становятся неприемлемыми. Диспетчер сообщает польскому Ту-154 об этом, но Аркадиуш Протасюк решает попробовать. Он связывается с чудом севшим до этого польским Як-40. «Экипаж Ту-154. Ребята, Рафал, с той стороны. Перейдите на 123-45». Экипаж Як-40 обращается к Аркадиушу Протасюку. «Арек, мы приветствуем тебя сердечно. Ты знаешь, в общих чертах здесь полный каюк. Видно метров 400, и по нашему ощущению нижний край облаков менее 50 метров». Экипаж Ту-154. «А вы произвели посадку уже?» Экипаж Як-40. «Ну, нам повезло в последний момент сесть. Можно, конечно, попробовать». Экипаж Ту-154. «Скажи, а толстые эти облака?» Экипаж Як-40. «Насколько мы помним, на 500 метрах мы были еще над тучами». Экипаж Ту-154. «На 500 метрах над тучами?» «Ладно, спасибо, а русские уже прилетели?» Экипаж Як-40. «Ил сделал два захода и куда-то улетел». Аркадиуш Протасюк обращается к директору протокола Мариушу Казани. «Аркадиуш, господин директор, появился туман. В этих условиях, которые есть сейчас, мы не сможем сесть. Попробуем подойти, сделаем один заход, но, скорее всего, ничего из этого не выйдет. Так что спросите, пожалуйста, у шефа, что будем делать. Топлива нам так много не хватит, чтобы ждать до бесконечности». Казани. «Значит, у нас проблема. Пока нет решения президента, что делать дальше?» Аркадиуш. «Если мы здесь не сядем, у меня точно будут неприятности. Заходим на посадку. В случае неудачного захода уходим в автомате». Два года назад, в 2008-м, они уже отказались садиться в Тбилиси из-за погодных условий, и к экипажу были приняты меры. Лех Качинский требовал посадить самолет в Тбилиси, но командир экипажа Гжегош Петручук отказался выполнить президентский приказ, не рискнув жизнями президентов Польши, Литвы, Эстонии, Украины и премьер-министра Латвии, находившихся на борту самолета, и приземлился в азербайджанском аэропорту Гянджа. Вторым пилотом на том рейсе был Аркадиуш Протасюк. Впоследствии командир Гжегош Петручук был награжден серебряной медалью Министерства обороны Польши, несмотря на угрозы со стороны президента, однако в дальнейшем он был отстранен от полетов особой важности. Памятуя о случившемся, Аркадиуш решает попробовать. Это можно сделать только в одном случае: если на высоте 100 метров они не увидят землю, то должны немедленно уйти на второй круг. Об этом же им напоминает диспетчер. Дверь в кабину экипажа открыта, и туда постоянно заходят посторонние лица, нарушается принцип стерильной кабины. В том числе и главком польских военно-воздушных сил Бласик, который находится в состоянии легкого алкогольного опьянения, он выпил в процессе полета. С опозданием на 1,5 километра Ту-154 начинает снижение. Теперь, чтобы догнать глиссаду, им надо снижаться быстрее. На повышенной вертикальной скорости они так и будут лететь до самой земли. Что это означает? Например, Ту-154 перед посадкой должен снижаться с вертикальной скоростью 3-4 метра в секунду, то есть каждую секунду он должен терять 3-4 метра высоты. Они же теряют больше и на повышенной скорости устремляются к земле. Самолет идет выше глиссады, выше положенной траектории снижения на 100 метров, но диспетчер говорит, что они движутся точно по глиссаде. У Аркадиуша всего 5 заходов в таких сложных условиях, последний раз был полгода назад. Он никак не может погасить поступательную скорость, и автоматика сама ставит малый газ. Штурман не докладывает о пролете контрольных точек, не сообщает о высоте принятия решения. Он имеет самостоятельный налет на лайнере всего 26 часов и отсчитывает высоту по радиовысотомеру, а положено по барометрическому высотомеру. А перед аэродромом – овраг. Поэтому, когда их высота 80 метров относительно аэродрома, радиовысотомер показывает им 100 метров от глубины оврага, и штурман думает, что высота 100, а на самом деле она 80. Полосы в тумане не видно, на высоте принятия решения надо уходить на второй круг, но командир продолжает снижаться, судорожно ища землю в облаках, а их нижний край на высоте 25 метров. Второй пилот хочет уйти на второй круг и произносит «уходим» и немного тянет штурвал на себя, но этого явно недостаточно, самолет продолжает лететь к земле. Если бы он довел свои действия до конца, катастрофы удалось бы избежать. На высоте 50 метров диспетчер приказывает экипажу прекратить снижение и перейти в горизонтальный полет. Горизонт 101, в кабине срабатывает сигнализация «pull-up», тяни вверх. Аркадиуш Протасюк продолжает снижаться. Увидев перед собой деревья, он тянет штурвал на себя, дает двигателям взлетный, но Ту-154 так быстро из снижения не выводится, потому что машина тяжелая и инерционная, ей нужно время. На скорости 300 км в час левым крылом они цепляют деревья и переворачиваются. Причиной катастрофы была названа ошибка экипажа и психологическое давление на него способствующим же фактором явились системные ошибки в подготовке польских военных летчиков. К свежеиспеченному командиру, имеющему малый налет в этой должности всего 500 часов, был назначен еще менее опытный экипаж. Неопытный, неслетанный экипаж. Военные летчики во всем мире летают мало, а уж на Ту-154 и подавно. Польша здесь не стала исключением. В общей сложности им 5 раз было сообщено о неприемлемых условиях для посадки. Эта авиакатастрофа стала крупнейшей по числу жертв, в которой погибло первое лицо государства. Практически сразу после катастрофы агентство внутренней безопасности Польши получило информацию от вдовы погибшего Анджея Пшевозника и Аланты о том, что кто-то пользуется банковскими картами ее мужа. Первая транзакция была совершена в день катастрофы и еще несколько в последующие дни. Всего с карт в рублевом эквиваленте было снято более 60 тысяч рублей. По этим фактам в России было возбуждено уголовное дело в отношении 4 призывников срочной службы, которые стояли в оцеплении в день катастрофы, 3 из них ранее были судимы. В день ареста подозреваемые дали признательные показания. Один из них на месте катастрофы обнаружил сумку с кошельком, из которого взял банковские карты, принадлежавшие Анджею Пшевознику. На счетах похищенных банковских карт находились денежные средства, эквивалентные 379 тысячам рублей. А в кошельке на картонке были написаны и пин-коды к картам. Они попытались снять всю сумму, но в связи с установленным лимитом снятия им удалось обналичить только 59 тысяч рублей. Спустя 3,5 года после авиакатастрофы они были осуждены на различные сроки до 2 лет лишения свободы. Комментарии пилотов и специалистов. Первый. Смоленск-Северный — это не аэропорт, а военный аэродром, разница есть. Поляки совершили ряд курсантских ошибок, за такое в аэроклубе наказывают нещадно и отстраняют от полетов. Второй. На круг они зашли на высоте 600 метров вместо 500, пришлось догонять глиссаду, а из 3 барометрических высотомеров давление на пороге полосы было выставлено только на одном, у бортинженера. Дело в том, что высота измеряется по изменению атмосферного давления, то есть мы, например, знаем, какое атмосферное давление на аэродроме и какое у нас сейчас в кабине, и таким образом по разнице этих давлений приборы считают высоту. Так вот, у них давление аэродрома, то есть исходные данные, было выставлено только на высотомере бортинженера. Третий. Садились по радиовысотомеру, который показывал неправильную высоту, а положено по барометрическому, между полосой и шоссе там овраг, барометрическому высотомеру это по барабану, а радиовысотомер показал, что высота большая, вот они и стали снижаться до берез. Одну срубили, а вторая оказалась толстая, и срубило им левое крыло, фотографии от местных в свое время были опубликованы. Четвертый. Самолет завалился влево и пошел по земле колесом, так что никаких бомб на борту не было, угробились они исключительно из-за собственной дурости. Пятый. Неслетанные и несчастные пилоты умом понимали, что гробятся, но от страха перед начальством не бунтовали. Шестой. Браво командиру Ил-76 Олегу Фролову, командиру от Бога. У него хватило и летного, и человеческого фактора уйти на запасной аэродром. Этот летчик, как никто другой, знает этот аэродром. Спасибо тебе еще раз, Олег Валентинович. А поляки пусть со своим мнением так и остаются. Я считаю и действия диспетчера правильными. Паша все правильно сделал. Седьмой. Первое столкновение произошло на глубине 15 метров ниже уровня взлетно-посадочной полосы, на расстоянии 1100 метров до полосы и левее на 400 метров. Это при том, что диспетчер, не уставая, повторял «на курсе, глиссаде», то есть что отклонений по курсу и по высоте нет. Экипаж заметил, что заход не удался только когда снизился относительно оврага и обнаружил, что высота на высотомере стала меньше высоты аэропорта, потому что считали высоту от земли по радиовысотомеру, а надо было от порога полосы по барометрическому высотомеру. Это обстоятельство вкупе с непрекращающимися голосовыми оповещениями о том, что земля близко, и привело, наконец, к решению об уходе на второй круг, который экипаж начал было выполнять, но тут внезапно на самолет набросилась русская береза. Хотя у командира и был под носом барометрический высотомер, но ему было не до того, он искал землю, а высоту диктовал штурман по радиовысотомеру. В результате... Комментарии из интернета. Пользователи обсуждали множество вопросов относительно происшествия. Почему собственность поляков им не отдают, если обломки – это их собственность? Почему полякам до сих пор не отдали черные ящики с самолета, в чем проблема? Ведь экспертизы были завершены? Расследование российской стороной проведено и завершено, выводы сделаны? Или вы, ребята, боитесь чего-то? Тогда возникают вопросы, чего именно? Отдали бы вещдоки полякам и развеяли сомнения народа, у которого произошла трагедия, если ни в чем не виноваты. Другие, напротив, говорили о том, что в составе комиссии по расследованию крушения делегация от Польши была и принимала участие в работе комиссии. Была ли от польской делегации в расследовании комиссии скрыта какая-нибудь информация? Нет, не была. Отсюда, как пишет часть пользователей, следует, что сейчас возникающие вопросы у польской стороны по поводу расследования трагедии с самолетом Ту-154 Польша должна задавать себе сама. Также часть комментаторов писали о том, что было бы удивительно, если бы этот заход закончился чем-то другим. Речевой информатор кричал «Ground ahead, pull up», а экипаж все равно продолжал заход. А какой там рельеф? Аэродром был на горе? Самолет ушел уже ниже аэродрома, перед носом склон горы, вот автоматика и предупреждала земля над головой. Еще обсуждали то, что километрах в 60 был аэродром Шаталова. Как там погода была, можно было сесть там, ведь тогда торжественную встречу и все запланированные церемонии можно было бы не срывать, а только задержать на часок-другой. Успели бы, наверное, за это время машины президентского кортежа отправить на такое расстояние и обратно. Зато после всего этого, как отмечали пользователи, в Смоленске дороги немного привели в порядок, так как высокие чины начали приезжать один за одним и были очень удивлены их качеством, а деревья под глиссадой в итоге спилили.